Глава 6. Серго. Я просыпаюсь с криком на губах, весь липкий от пота и с чудовищным стояком, который здорово бы пригодился, реши я прибить полку или там повесить картину. Странно. Мне редко снятся сны, уж тем более эротические. Да и то, что мне в этот раз пригрезилось, больше походит на второсортный триллер. Воспоминания в моей голове спутались, смешались, образуя довольно странный сюжет. Снился Лёшка, которого опускали на моих глазах. Я хотел вмешаться, отбросить прочь от него насильника, здоровенного потного Борова, но не успел. Картинка стремительно изменилась. И вот как будто это уже я сам размашисто врезаюсь в тугую задницу, ощущая под ладонями узкие по-мальчишески бедра, мелко-мелко дрожащие от напряжения. Нашариваю ладонями плоскую грудь. Мой оргазм неумолимо приближается, и в этот самый момент Лёшка оборачивается, и я понимаю, что на самом деле трахаю Воскресенскую. Ее огромные глаза широко распахнуты, ресницы слиплись от слез, на губах застыла гримаса боли. Я отшатываюсь от нее, как от огня. И просыпаюсь, да, с криком. Привидится же такое. Наверное, взбреди мне в голову разобрать этот сон с психологом, тот бы непременно решил, что так дает о себе знать моя гомосексуальность. Но это полная хрень. Я люблю женщин. Красивых женщин с пышными формами. Вот почему Воскресенская не показалась мне привлекательной тогда в самом начале. Спускаю ноги на пол. Сгребаю часы, которые с вечера бросил на тумбочке. Хорошие часы, дорогие. Их почему-то не конфисковали, как почти все остальное. Так и остались в сейфе, на котором Вика не потрудилась даже сменить код. Стрелки показывают 5 утра, до моей встречи с Евгенией в офисе остается почти 4 часа. И вроде бы можно доспать, но я понимаю, что даже не стоит пытаться. Гиблое это дело. Плетусь в душ. Вчера я впервые в жизни провел 10 минут в солярии. К счастью, этого достаточно, чтобы избавиться от трупной бледности. Чувствую себя почти нормальным человеком. Чищу зубы, щеку простреливает. До стоматолога я не дошел, а ведь зуб начал ныть еще на зоне. Болезненно кривлюсь и осторожно выполаскиваю рот. Да только и ополаскиватель не в силах меня избавить от горечи, собравшейся на языке. Мне не нравится чувство вины, засевшее в груди в ее левой части. Женя для меня столько сделала, что на первый взгляд кажется, будто это неизбежно, но... Я ведь ни черта не знаю о ее мотивах. Просто никогда не спрашивал напрямую. А пытаться понять, что в ее голове творится, абсолютно напрасный труд. Наверное, нам стоит поговорить. Но не теперь, когда моя жизнь на слабых подпорках держится. Любой сквозняк, и она снова рухнет. Так стоит ли сотрясать воздух? Нет. Уж лучше, пока это возможно, придерживаться избранной ранее тактики. В конце концов, она сама ей следует, и кажется, ее все устраивает. Разве не идеально? Готовлю себе завтрак, читаю новости. Все это так нереально, что будто бы не со мной. Неужели я и впрямь могу все это делать? Позавтракав, плетусь в гардеробную, надеваю костюм и повязываю галстук. Галстук из старой жизни, костюм и рубашка абсолютно новые. Как я и думал, весь старый гардероб мне мал. Да и давно уже вышел из моды. К отведенному нам офису Иван меня привозит ровно к 9. Лихо паркуется, уведя классное место у лысого мужика на крузере. «Эй, какого черта?» орёт тот, высунувшись из окна. «Это парковка для топ-менеджеров». «А я, по-твоему, кто? Хрен с бугра». «Ну вот, все ты знаешь», – ухмыляется Иван. «Сгинь, мужик, не ищи себе неприятностей». Пока Иван переговаривается с водилой, я выбираюсь из салона, сам себе открыв дверь. «Что здесь такое?» Оборачиваемся на голос. Через стоянку к нам шагает Воскресенская. Ее Total Black, закрытый наглухо образ, разбавляет жакет оверсайз, цвета фукси вырви глаз. Скромного кроя юбка-карандаш оставляет открытым колени и икры. Все такие пожеребячьи поджары, на носу очки, губы накрашены помадой в цвет пиджака. Из украшений массивное золотое кольцо и серьги. На ногах босоножки не по дресс-коду. Волосы собраны в строгий пучок на макушке. Не поделили парковочное место, Евгения Александровна. «Бывает», – улыбается она. «Доброе утро, Сергей Зурабович. Как ваши выходные?» «Потрясающе». Бросаю сухо. Зуб ноет, не прекращая, и боль чем дальше, тем становится сильней. Вот тебе и первый рабочий день. Как сосредоточиться и не потерять бдительность? Ну, тогда, думаю, лучше нам подняться внутрь. Ваш офис располагается на последнем этаже рядом с моим. Не потеряемся. Да уж. Команда у нас новая, еще не до конца сработавшаяся. Но люди все толковые. Пусть мне соберут их личные дела, я изучу. Беру разговор в свои руки и гляжу прямо на нее, пусть ничего и не вижу за стеклами солнцезащитных очков, которые я уже почти ненавижу. Мы в чертовом здании, по всем правилам делового этикета, Евгения Александровна не мешала бы их снять. Но она это делает лишь в момент, когда я уже почти созрел, чтобы сделать ей замечание. Будто до этого нарочно меня испытывала. Да, конечно, вы можете отдать распоряжение на этот счет своей секретарше. А моего распоряжения тебе недостаточно? На какой-то черт, включая мудака, каким никогда, в общем-то, не был. Евгения, чтоб ее Александровна равнодушно ведет плечом. Почему же? Могу и я попросить. Мне нетрудно. Но видите ли, у нас столько проблем, что гораздо лучше будет, если я займусь своими непосредственными обязанностями. Не знаю, в курсе ли вы, но с нашего рынка ушли все более-менее стоящие консалтинговые компании. На наши плечи легла подготовка практически всех отчетов. И анализ, и прогноз. Мы замедляемся у турникета, она открывает сумочку и начинает что-то в ней искать. Мимо нас тайком на меня косясь проходят люди. Кто-то здоровается, Женя отвечает. Я только все сильнее хмурю брови. А вот и пропуски. Я уж думала, что в другой сумке оставила. Турникет мигает зеленым, пропуская нас внутрь. Идем к лифту, двери которого закрываются у нас перед носом. Набившаяся в кабину компашка так занята разговорами, что просто не замечает нас. У произошедшего есть и свой плюс. Прибывшая следом кабина абсолютно пуста. В ней только я и Воскресенская. И камера, установленная в правом верхнем углу. Я готов дать руку на отсечение, что она тщательно следит за каждым нашим жестом. Каждым словом. Да Евгения Александровна все понимает правильно. Вот почему мы до сих пор толком не поговорили. За нами повсюду слежка. Думаю, где-то час нашим спецам понадобится, чтобы открыть для вас доступ и наладить корпоративную почту. Потом было бы неплохо, если бы вы изучили отчеты хотя бы предварительно. А после предлагаю устроить совещание, чтобы пройтись по каждому пункту отдельно. Вдруг у вас останутся какие-то вопросы или, наоборот, возникнут пожелания? Не сомневайтесь. Это хорошо, что офис у меня новый. В том, где мы работали прежде, осталось слишком много навязчивых воспоминаний. В том числе и Воскресенской. Двери лифта распахиваются. Мы проходим через коридор к высокой двери. Замок открывается при помощи биометрических данных. Ключ не нужен. Попробуйте. Здесь двойная аутентификация. Что сделать? Чувствую себя дурак-дураком. Приложите указательный и средний пальцы к вот этому экрану. Откуда у них мои... Осекаюсь, не договаривая слово «данные», потому как все очевидно на самом деле. Я очень хорошо помню, как откатывали мои отпечатки. Их не вытравить из базы, доступ к которой у курирующих нас спецслужбистов наверняка имеется. Стискиваю зубы и едва не вскрикиваю от острого приступа боли, что возникает где-то в челюсти и простреливает аж в глаз. Что-то не так? Зуб болит. Ничего страшного. Рычу я, касаясь нужными пальцами считывающего устройства. Дверь попискивает и открывается. В шикарной приёмной никого. Анна Витальевна, наверное, вышла. Обычно она не опаздывает. Ваш кабинет налево, мой направо. Дверь открывается по тому же принципу. И в твой? Зачем-то провоцирую. Что? Я могу попасть в твой кабинет при помощи своих пальцев? Да, для этого достаточно сделать вот так. Сухо замечает Евгения и демонстративно стучит о стол. Тем самым опять переигрывая меня в словесной дуэли. Чтобы не показать ей свои досады по этому поводу, открываю дверь и тихонько присвистываю. Не поскупились. Высокие девственно-белые стены, большая площадь, полностью стеклянный потолок. Никакого хлама. На столе лишь эпловский моноблок. За столом шикарное кресло. Стулья, на которые могли бы присесть посетители, стоят далеко, у противоположной стены. Будто ими никто никогда до этого не пользовался. Как вам? Отлично, все как я люблю. Сощуриваюсь и взглядом заставляю ее обернуться. Сколько мы смотрим друг на друга в полнейшей тишине? Достаточно. Надо быть осторожней. Потому как если бы не вернувшаяся секретарша, неизвестно, чем бы эти гляделки закончились. В остальном вас ведет в курс дела Анна Витальевна. Анна Витальевна, сухая как палка, высокая женщина неопределенного возраста, раздвигает губы в неестественной сухой улыбке и коротко кивает. Менее симпатичную секретаршу сложно найти. Но, во-первых, я никогда не выбирал секретарш по критериям внешности, а во-вторых, я каким-то шестым чувством понимаю, что мы сработаемся. Главное не расслабляться, потому как и дураку понятно, кого всех прежде постараются ввести в мой самый ближайший круг. Оставшись один, я берусь за отчетность. Первым делом, конечно, финансовую, а после – за результаты проверки качества управления и ведения операций. Это азы. Без них никуда. В отчетах по первому самому крупному банку чувствуется подход спецов банка-регулятора. Отчетность же двух других банков совсем иная. Так, вероятно, эти самые отчеты составил бы я сам. Чувствуется мой подход. Моя методологическая база. Если за ними стоит Воскресенская, то я прямо впечатлен. Без шуток. Очень быстро начинают болеть глаза, отвыкшие от компьютера. Ну как быстро? Часа через три, наверное. А ведь раньше я мог втыкать в таблицы бесконечно. Сворачиваю окно, выхожу к секретарше, чтобы попросить сварить для меня кофе. Я все еще не могу привыкнуть, что я могу кого-то просить. Так странно. И вроде я помню, как это делать, но будто нуждаюсь в лишнем подтверждении, что мне это все не снится. Смогу ли я теперь, как раньше, на автомате принимать вот такую помощь? Обращал ли, в принципе, я на нее внимание тогда, 6 лет назад? Скорее всего, нет. Скорее всего, я не представлял другого. Например, алюминиевые кружки, в которые мне придется самому заваривать чай из пакетика. Пока я предаюсь мыслям, дверь в кабинет напротив распахивается. Из кабинета спиной ко мне, а лицом к следующему за ней парню выходит смеющаяся Воскресенская. «Да-да, прямо так и говорит. Привет, блудница. Мы с Катей хохотали так, что животы заболели». «Ой, Сергей Зурабович». Парень, которому она это все рассказывает, завидев меня, не тушуется. Дружелюбно протягивает руку, будто мы на равных. «Добрый день, Сергей Зурабович. Рад нашему знакомству». «Я тоже Сергей. Дорошов Сергей Сергеевич. Начальник аналитического отдела». «Взаимно». «Вообще-то нет. Но я буду дураком, если это покажу». «Значит, Дорошов? Да у меня не команда, а сборище детишек-чиновников высшего эшелона. Прямо грёбаный детский сад. Мы как раз обсуждали кое-какие важные моменты. Я слышал, что они обсуждали, уж точно не работу». И это общение приносило ей удовольствие. Об этом свидетельствует лихорадочный румянец на скулах. И ее смех. Я вообще не припоминаю, чтобы мне когда-нибудь доводилось его слышать. Можем обсудить их вместе. Вы уже ознакомились с отчетами? Снова напустив равнодушие в голос, спрашивает Евгения. Я понял общую картину, пока этого достаточно. Ладно. Анна Витальевна, соберите, пожалуйста, совещание через час. Зачем тянуть? «Сейчас обед. Мы с Сергеем собрались как раз поесть». Ее глаза зажигаются бесящим, раздражающим да нельзя упрямством. «Ах, они тоже с Сергеем собирались? Ну-ну. Кстати, лично я никакой не Сергей. Женя-то уж точно знает. Вряд ли можно забыть, как она, сорвав голос, подо мной орала «Серго». Что ж, тогда приятного аппетита. Встретимся. В конференц-зале».